Религиозное исступление заставляло и тех, и других с отвращением отвергать заблуждение противников, которое обоюдно считалось пагубным и для истины, и для спасения души. Обе стороны заботливо охраняли и защищали и соединение, и различие двух естеств, и старались придумать такие формы выражения, такие догматы, которые были бы всего менее доступны для сомнения или двусмысленного толкования. Бедность идей и языка заставляла их отыскивать в искусстве и в природе все, что могло бы доставить повод для уподобления, а всякое уподобление, направленное к разъяснению такой мистерии, которая не имеет ничего себе подобного, вовлекало их фантазию в новые заблуждения. В микроскопии полемизаторов атом принимает размеры чудовища, и каждая из двух партий искусно преувеличивала нелепые или нечестивые выводы, к которым могли привести принципы ее противников. В старании увернуться одна от другой, они блуждали по разным темным и извилистым тропам, пока не были поражены ужасом при виде призраков Керинфа и Аполлинария, охранявших противоположные выводы из богословского лабиринта. Лишь только они усматривали в требованиях здравого смысла мерцание ереси, они вздрагивали, отступали мерными шагами назад и снова погружались во мрак непроницаемой ортодоксии. Чтобы устранить от себя вину или упрек в пагубном заблуждении, они отрекались от своих выводов, объясняли свои принципы, извинялись в своих неосторожных выходках и единогласно заявляли о единодушии и взаимном доверии. Однако под пеплом полемики еще таилась едва заметная для глаз искра. Дуновение предрассудков и страстей быстро раздуло ее в громадное пламя. И словопрения восточных школ потрясли основы и церкви, и государства. Имя Кирилла Александрийского занимает видное место в истории религиозных расприй, а данный ему титул святого служит доказательством того, что в конце концов его мнение и его партия одержали верх. В доме своего дяди, архиепископа Феофила, он впитал в себя принципы православия, внушавшие религиозное рвение и стремление к господству, и с пользой провел 5 лет своей молодости в соседних монастырях Нитрийской пустыни. Под руководством игумена Серапиона он занялся изучением богословия с таким неутомимым рвением, что в течение одной бессонной ночи прочел все 4 Евангелия, католические послания и послания к римлянам. К Оригену он чувствовал отвращение, но сочинения Климента и Дионисия, Афанасия и Василия беспрестанно были у него в руках. Изучая спорные вопросы и в теории, и на практике, он укрепил свою веру и изощрил свой ум. Он окружил свою келью паутиной схоластического богословия и задумал план тех, наполненных аллегориями и метафизикой сочинений, остатки которых, собранные в 7 многоречивых фолиантах, теперь спокойно дремлют рядом со своими противниками. Кирилл молился и постился в пустыне, но его помыслы, этот упрек сделан одним из его друзей, все еще были обращены на здешний мир. И честолюбивый отшельник охотно исполнил желание Феофила, который приглашал его променять его уединение на суматоху городской жизни и соборов. С одобрения своего дяди он принял на себя обязанности проповедника и скоро приобрел популярность. Его привлекательная наружность была украшением церковной кафедры, его гармоничный голос звенел внутри собора. Его друзья занимали такие места, откуда можно было всего удобнее вызывать и поддерживать рукоплесканиями конгрегации. И писцы торопливо записывали его проповеди, которые могли равняться с речами афинских ораторов, если не по своей композиции, то по впечатлению, которое они производили. Смерть Феофила открыла более широкое поле для честолюбивых ожиданий его племянника и способствовала их осуществлению. Александрийское духовенство разделилось на партии. Солдаты вместе со своим военачальником поддерживали архидиакона. Но неодолимая народная толпа отстояла с помощью криков и насилий интересы своего любимца. И Кирилл вступил на архиепископский престол, который был занят за 39 лет перед этим Афанасием. Такая награда не была недостойна его честолюбия. Пользуясь тем, что императорский двор был далек и что ему была подчинена громадная столица, Александрийский патриарх, таков был принятый им титул, мало-помалу присвоил себе и официальное положение, и власть светского сановника. И общественная, и частная благотворительность подчинялась его произволу. Его голос или воспламенял, или укрощал страсти народной толпы. Его приказания слепо исполнялись многочисленными фанатиками, освоившимися при ежедневном исполнении своих обязанностей со сценами убийства, и светское могущество таких христианских первосвященников стало пугать и раздражать египетских префектов. Из желания скорее искоренить ересь, Кирилл начал свое царствование тем, что стал притеснять самых невинных и самых безвредных сектантов – новоциан. Запрещение совершать их религиозные обряды казалось ему делом справедливым и похвальным, и он конфисковал их священные сосуды, не опасаясь навлечь на себя обвинения в святотатстве. Размножившиеся до 40 000 евреи пользовались веротерпимостью и даже некоторыми привилегиями, которые были обеспечены законами Цезарей и Птоломеев и продолжительной давностью 700 лет, протекших со времени основания Александрии. Без всякого легального приговора, без всякого императорского повеления патриарх повел на рассвете мятежную толпу в атаку против синагог. Безоружные и захваченные врасплох евреи не могли оказать никакого сопротивления. Их молитвенные дома были срыты до основания, и после того, как воинственный епископ наградил свои войска ограблением еврейских богов, он выгнал из города уцелевшие остатки неверующего народа. Он, вероятно, мог бы ссылаться в свое оправдание на наглость, с которой евреи пользовались своими богатствами, и на их непримиримую ненависть к христианам, кровь которых они незадолго перед тем проливали среди уличных беспорядков или возбужденных с кровавым умыслом или случайно возникших. Светская власть не должна была оставлять такие преступления безнаказанными, а при этом беспорядочном нападении невинных не отличали от виноватых. И Александрия обеднела, лишившись богатой и трудолюбивой колонии. За свое усердие Кирилл должен был бы подвергнуться наказанию, установленному Юлиевым законом. Но при слабом правительстве и в век суеверий он был уверен в безнаказанности и даже ожидал одобрения. Египетский префект Орест подал жалобу, но его справедливые сетования были слишком скоро позабыты чиновниками Феодосия и слишком глубоко засели в памяти иерея, который притворно примирился с префектом, но в душе не переставал ненавидеть его. В то время как Орест проезжал по городским улицам, на его колесницу напал отряд из 500 нитрийских монахов. Его стража спаслась от этих диких степных зверей бегством. На его протесты, что он христианин и католик, нападающие отвечали градом камней, и по лицу его потекла кровь. Честные александрийские граждане поспешили к нему на помощь. И он немедленно удовлетворил и требования справедливости, и свою жажду мщения на том монахе, который нанес ему рану. И Аммоний испустил дух под рукой ликтора. По приказанию Кирилла тело казненного было поднято с земли и перенесено с торжественной процессией в собор. Аммоний был переименован в Фавмазия Чудесного. Его гробница была украшена трофеями мученичества, и патриарх с церковной кафедры восхвалял душевное величие убийцы и мятежника.